Как только все заняли свои места в подземном зале заседаний, Яга решительно отодвинула в сторону Чебурашку, привычно занявшего место председателя. «Не до церемоний, ребятушки, дело экстренное. Планы наши на ходу менять приходится. Вношу предложение. Василисе о пропаже знать пока незачем. Коль спрашивать начнет, где Марьюшка, отвечать. Собралась, мол, в Галштинию слетать за какими-то редкостями для библиотеки своей. А тебе, царь-батюшка...» Яга вздохнула. «Дело придется воистину царское совершить». «Какое?» Иван выпятил грудь вперед, гордо расправив плечи. «Зеркальце у Василисы выкрасть». «Издеваешься?» — выпучил глаза царь-батюшка. «Как можно? Сколько я их царевичей за 300 лет перевидала, не сосчитать!» — вздохнула старушка. «Кто за яблочком молодильным, кто за перышком жар птицы в басурманские страны намыливался? Хоть бы один, смеху ради, кошель с собой захватил для проведения торгово-закупочной операции. Так добывали, чисто по-царски. Кто кистенем, мечом, в смысле, а кто...» Ягуся сделала характерный жест. «Так что царское это дело, батюшка-царь, не сумлевайся». Иван с минуту хлопал глазами, пытаясь въехать в смысл вышесказанного, а затем вновь грохнул кулаком по столу. «Мне, державному, до воровства опускаться? Что, у меня злато-серебра не хватает? Да одно мое слово царское!» «Не гневайся, царь-батюшка!» Ведьма смиренно потупила глазки. «Как скажешь, так и будет. Покупаю царице-матушке, супруге своей, зеркальце, али в долг возьми насовсем. Только объяснить не забудь, зачем оно тебе?» «А зачем оно мне?» — задумался Иван. Теплопроводность у него была изумительная. Остывал он так же быстро, как и вскипал. «Затем, чтобы Василиса поглядеть не надумала, где сейчас ее сестричка родная? То-то шуму-гаму будет. Все наши планы на смарку пойдут». На Ивана было жалко смотреть. «Так она же после кражи катаны с ним даже ночью не расстается. А точно это воистину царское дело?» — робко спросил он. «За базар отвечаю», — веско заявила Яга. «А пропажу спишем на лиходея, который катану увел». «Нехорошо, однако, чужие грехи на лиходея записывать», — произнес в раздумье Никита Авдеевич. «А мы ему за этот грех его собственный спишем, царской волей», — нашла Соломонова решение Яга. «И кроме того, не забывайте, блюдечко-то улетело. Без зеркальца нам никак нельзя. Как без него узнаем, куда Марьюшку лютый сховал? В басурманских странах и кроме острова Буяна много мест укромных найти можно». «Быть посему, добуду я вам зеркальце», — решился наконец Иван и грустно покосился на пшеничную. «Наливай, что ли, за успех предприятия». На душе у него скребли кошки. «Твоя, не понимай, русская душа», — вдохновенно поясняла катана-кладенец. «Формула найдешь, все равно не поймешь. Надо русского человека стать. Катана-сана, науси, наливай». Расформированный отдел новых технологий прибыл на остров Буян, как и положено, под гром и молнии. Остро запахло серой, обезьяны, ягуары и прочая экзотическая живность сыпанула в разные стороны. Один чересчур брезгливый попугай пытался удирать, зажав нос крылом. Далеко он, естественно, не улетел. Сорвался в штопор и попал прямо в мохнатые лапы младшего научного сотрудника адского НИИ. «И впрямь курорт!» — обрадовался младший научный. «Жратва сама в руки прыгает!» «Отпусти птичку!» — строго сказал профессор, поправляя на носу разбитое пенсне. «Но у нас есть задачи и поважнее». Он деловито огляделся по сторонам. В самом центре острова, над верхушками деревьев, возвышались желтые остроконечные башни виллы Кощея. «А позавтракать?» — возмутился черт. «Завтракать будете в ужин. Мы должны оправдать оказанное нам высокое доверие. Скоро здесь будет Мария-искусница. Это вам ни о чем не говорит?» Научное братье дружно покрутило рогами. «Какая недальновидность!» — расстроился профессор. «Чему я вас только учил? Ее же ураган принесет. Следовательно, посадка будет неконтролируемая. А что сказал наш шеф?» «Чтоб ни один волос... Ой! Что же делать?» «Готовить посадочную площадку», — внушительно сказал профессор. «Чтобы все вокруг было ровное, как стол. Ни сучка, ни колдобины». «Да ее и об голую землю грохнет так, что не только волос, костей не соберешь». «Абсолютно с вами согласен, коллега», — снисходительно кивнул головой профессор. «Но и это учтено вашим научным руководителем. Как вы думаете, что это?» Он подергал за лиану, свисающую с пальмы. «Веревка», — пожал плечами коллега. «Веревка», — профессор презрительно усмехнулся. «Это же сырье! Основной элемент, строительный материал для установки, который обеспечит нашему клиенту мягкую посадку. И его нужно заготовить побольше». С этими словами профессор, что есть силы, дернул за основной элемент будущей установки. А потом... Кокосовый орех, просвистев между рогами лектора, раскололся на две ровные половинки об его лысеющую макушку, закончив таким образом вводный инструктаж. «Красота!» — восхитился лаборант, подхватывая падающего шефа. «И доить никого не надо», — согласился с ним его коллега, протирая залитое белесой жидкостью пенсне профессора. «Молочко само на деревьях растет». «А потому предлагаю подойти к этому вопросу творчески», — внес предложение пожилой Менес. После трехчасовых дебатов, стоивших научным сотрудникам последних остатков их и без того драных халатов, они пришли к консенсусу, и работа закипела. «Творить черти умели».